света, по кварталу бродит сон. А в музее Тринстета добывают миллион. Тают деньги в кошельке, тают, как туманы. А на нашем языке деньги значит маны. Гуманный. И не жены. Маны, маны, маны, мне люди, а карманы. А карманам, как известно, так сказать, денежки нужны. Ночь, нож, пистолеты сторожат страхом ру. Аполлоны и Венеры сами в руки к нам идут. Знаем дело, в корень зрим. Мелочь не воруем. Мы искусства не творим, мы его творуем. Маны, маны, маны, маны, мы не просим каши манной. Мы достаточно гуманны. Известно, денежки нужны! Достаточно гуманны и нежны. Маны, маны, маны, мы не люди, а карманы. А карманам, как известно, а карманам, как известно, денежки, денежки, денежки, денежки. А карманам, как известно, денежки нужны.